История Давида. Шли последние дни жизни в летнем лагере. В большом желтом главном здании уже царило прощальное настроение. Никто из всех 120 мальчиков больше не желал слушаться. Они как будто спешили напоследок насладиться свободой, придумать что-нибудь этакое, прежде чем город и родители вновь закуют их в цепи будней. Руководитель лагеря ротмистр Риндебраден, мягко говоря, был расстроен, особенно после того, что случилось сегодня. Ротмистру, плотному человеку с закрученными усами, было лет 65. Даже в конце июля он носил шерстяные костюмы. После огнестрельного ранения ротмистр получал скромную государственную пенсию и был назначен руководителем летнего лагеря. Ротмистр добросовестно старался применить на практике идеи англичанина Баден-Поуэлла, соединяя их с собственной теорией того, что он называл «здоровым образом жизни». Этот образ жизни имел целью идеальное физическое здоровье, которое достигалось с помощью особой системы, разработанной ротмистром. В эту систему входили гимнастические упражнения, холодные и теплые ванны, уход за ногами, восьмичасовой сон, чулки из овечьей шерсти с отдельными пальцами, как на перчатках. По словам ротмистра, сам он носил только полотняное белье. Кроме того, он внушал мальчикам, что каждую ложку пищи, будь то даже овсяная каша, нужно пережевывать не меньше 32 раз. Разумеется, на этом пути у ротмистра Риндебрандена возникали определенные трудности. Но в основном все шло гладко. Первые 3 недели из своего месячного пребывания в лагере столичные подростки были почти оглушены свежим воздухом, походами по полям и лесам, а также предписанными ротмистром гимнастическими упражнениями, которые в основном состояли из выгибаний. После всего этого многие мальчики, к своему удивлению, засыпали, как только их головы касались подушек. Времени на проказы у них просто не оставалось. Но к последней неделе мальчики обычно так преуспевали в выполнении программы ротмистра Риндебрадена, что, к сожалению, у них появлялся избыток сил, которые они тратили на недозволенные экспедиции после отбоя, набеги на столовую, а главное, что было особенно неприятно, на вылазки на другой берег озера. Лагерь был расположен поблизости от курорта Ишль, и на противоположном берегу озера находился лагерь для девочек. Оба лагеря имели одного и того же учредителя, и в них придерживались в основном одних и тех же правил. Между руководителями лагерей существовал уговор держать мальчиков и девочек на расстоянии друг от друга, и тем не менее отдельные смельчаки сбегали из лагеря, чтобы принять участие в тайных встречах по другую сторону озера или, что еще хуже, просто чтобы подглядывать за девочками. Ротмистр Риндебраден понимал, конечно, что в мальчиках кипит кровь. Как офицер, он отдавал должное стратегической изобретательности участников этих экспедиций. Мужская часть австро-венгерской молодежи подавала неплохие надежды. Мальчики происходили из хороших венских семей. Это были сыновья врачей, купцов, инженеров, адвокатов. Но этот избыток сил, это стремление следовало обуздать и превратить в рыцарственность и сдержанность. Впрочем, никакого вреда от этих мальчишеских вылазок не было. И ротмистр Риндебраден был прав, наказывая за них не слишком строго. Правда, в тот день это перешло все границы. Началось с того, что в полдень перед обедом Ханнес Шахль спросил шепотом у Давида: «Пойдешь со мной во время мертвого часа?» Давид растерялся. Они с Ханнесом были одногодки, но Ханнес был значительно крупнее и взрослее. «Куда?» — спросил он, чтобы выиграть время. «А то ты не понимаешь». Ханнес с Давидом учились в одном классе и хорошо знали друг друга. «Туда?» «Туда», — Ханнес кивнул. «Господи, мы попадемся. Как хочешь, я пойду один». Но он медлил и смотрел на Давида. «У меня нет желания весь день полоть грядки». «У меня тоже». Ханнес Шахль широко улыбнулся, не разжимая губ, и скрестил на груди руки. За последний год он сильно вытянулся и теперь с удовольствием смотрел на своих товарищей сверху вниз. В глазах Ханнеса всегда сверкал опасный блеск, и приглашение принять участие в его экспедиции считалось большой честью. «Если мы пойдем только вдвоем, никто ничего не заметит», — сказал Ханнес. «Дитер, Рюдигер и Шнелькопф вчера сглупили, вот и попались». «Мы сделаем иначе». «Ты уверен?» Давид взглянул на товарища снизу вверх. Давиду недавно стукнуло 14, и он считал, что детство кончилось слишком быстро. Осенью ему предстоит бар-мицва, и в этом году он последний раз приехал в летний лагерь. «Подоткнем одеяло так, чтобы казалось, будто мы спим. Потом встретимся с тобой за сараем, в кустах. И если нас будет двое, один все время сможет стоять на страже». «Договорились», — сказал Давид и пожал Ханнесу руку. Все прошло без сучка, без задоринки. Они долго ползли по кустам вокруг площадки для игры в мяч, достигли опушки, а потом во весь дух помчались через лес к озеру. «Теперь», — сказал Ханнес, — «надо лесом пройти на тот берег». Он сразу показал себя вожаком, и Давид покорно повиновался ему. Пока они прокладывали себе путь через густой подлесок, Ханнес то и дело командовал: «Ложись! Пригнись! Тихо!» И когда они в третий раз распластались по земле не хуже какого-нибудь индейца Чироки, Давид не удержался. «Слушаюсь, господин ротмистр!» И засмеялся. Его друг и в самом деле был похож на ротмистра Риндебрадена. «Идиот!» — рассердился Ханнес. «А ты не дать не взять, ротмистр!» «Повтори, пожалуйста, не дать не взять». В драке победил Ханнес. Он уже собирался потребовать, чтобы Давид безоговорочно признал свое поражение. Но тут в лесу послышались голоса. «Ложись!» На этот раз приказ отдал Давид, и Ханнес послушно бросился на хвою. Голоса раздавались совсем рядом. И что самое ужасное, это были голоса девочек. Мальчики растерялись. Хорошо это или плохо? Давид и Ханнес учились в мужской школе, и потому девочек, кроме своих капризных сестер, видели только на улице, издали или в Бургтеатр, и знали о них очень мало. Вылазки мальчиков к женскому лагерю объяснялись любопытством и просыпающимся в них желанием, а вовсе несознательными попытками установить дружеские отношения. Конечно, в классе всегда кто-нибудь рассказывал, как целовался с девочкой, а некоторые, свободомыслящие, даже утверждали, что делали это. Но доказательств ни у кого не было, кроме одного свидетеля, видевшего, как Рюдигер один раз разговаривал с девочкой на улице. Правда, самые дерзкие не ограничивались лишь подглядыванием за девочками из другого лагеря. Два счастливчика недавно даже разговаривали с девочками, и после захода солнца в укромном месте съели сообща 3 запретных пирожных. Остальные смертные довольствовались лишь тем, что открывалось их глазам. Ногой, на которую натягивался чулок, или плечом, когда девочка чесала комариный укус. Поэтому неудивительно, что Ханнес и Давид чуть не задохнулись, увидев из-за кустов целую толпу девочек, идущих через лес. Все они были в купальных костюмах. Девочки прошли совсем близко. Давиду и Ханнесу стоило большого труда не выдать своего присутствия. Когда девочки скрылись из виду, Ханнес посмотрел на Давида. Тот был бледный, как мертвец. «Пошли за ними», — сказал он немного погодя, с таким видом, словно принес тяжелую жертву. Давид кивнул. Он чувствовал, что сейчас произойдет что-то очень важное и для его жизни, и для его дружбы с Ханнесом. Они поползли, стараясь, чтобы не хрустнула ни одна ветка. «Куда они пошли?» — шепотом спросил Давид, не понимая, почему девочки идут вглубь леса. «Понятия не имею», — ответил Ханнес. «Они поползли дальше». Стоял ясный летний день, в лесу лениво веял теплый ветер. Они ползли, вдыхая аромат лесной почвы, травы и мха. Над ними колыхались ветви деревьев, их яркая зелень была напоена летом. — Знаю, — вдруг сказал Ханнес. — Тсс! Я знаю! Они пошли к озерку! — Какому еще озерку? — К лесному, из которого вытекает ручей. Мы ходили туда в прошлом году. Давид кивнул. Он помнил это место. Теперь можно было не спешить. Через 20 минут они подошли к маленькому озерку. Выбрали на склоне подходящее место, заняли удобную позицию и начали наблюдать. Девочки уже купались. Давид удивился, что их не сопровождает никто из взрослых. Но Ханнес толкнул его в бок. — Смотри! У них за старшую волчица. Волчица была взрослая девушка лет 19. Почему-то она каждый год приезжала в женский лагерь. Говорили, будто она приходится не то сестрой, не то племянницей одной из воспитанниц. Все знали, с волчицей шутки плохи. Она уже не раз ловила непрошенных гостей. Кроме того, она ходила в брюках. Даже девочки побаивались ее. По крайней мере, так казалось со стороны. Властным взглядом волчица следила за своими подопечными. Давид вздрогнул. Он видел, что и Ханнесу тоже не по себе. Вскоре девочки вышли из воды. После недолгих переговоров волчица пролаяла несколько приказаний, и девочки начали снимать с себя купальные костюмы. Два сердца в кустах замерли. Купальные костюмы повесили сушиться. Несколько девочек снова прыгнули в воду, другие вытерлись и улеглись загорать на полотенце или подстилке. Давид и Ханнес глядели во все глаза. Давид наблюдал за девочкой с мягкими круглыми грудями. Она еще плавала. И за высокой девочкой, загоравшей на берегу, она ничем не отличалась от взрослой женщины. Ханнес с трудом сохранял спокойствие. По мере того, как купальники высыхали, девочки снова надевали их. Они явно стеснялись, хотя и были уверены, что никто посторонний их не видит. Волчица стояла на камне и следила за ними. Когда девочки приближались к ней, она громко фыркала. «Боже мой!» — прошептал Ханнес. Их глаза были прикованы к двум острым грудям. Девочка играла в воде с менее развитой физически подружкой. «Да!» — Давид еще ни разу не видел обнаженной женщины, разве что на непристойных открытках. Здесь же перед ним резвилось не меньше 15 голых купальщиц. «Ты хотел бы попрыгать в воде вместе с ними?» — шепнул Ханнес, и Давиду почудился подвох в его вопросе. «Что?» «Нет. Да, да, да, конечно!» Ханнес беззвучно усмехнулся и краем глаза посмотрел на товарища. И когда Давид вновь перевел взгляд на купальщиц, Ханнес отполз назад и присел на корточки. Давид не успел опомниться, как Ханнес схватил его за ноги и скинул со склона. От удивления Давид даже не вскрикнул. Ханнес мгновенно исчез. Девочки испуганно завизжали, и в ту же секунду прозвучал приказ: «Мальчишка, держите его!» Давид понял, что это волчица, и что он пропал. Две одетые девочки постарше схватили его. Голые девочки бросились к своим полотенцам и прикрылись ими. Некоторые быстро натянули купальные костюмы. Давид лежал на земле и мысленно проклинал Ханнеса. «И так...» — он поднял глаза. «Волчица, что ты здесь делаешь, поросенок?» Послышалось хихиканье. «О, Боже, только не это!» Еще не придя в себя, Давид смотрел на узкое злое лицо волчицы, на ее широкие загорелые плечи, холодные глаза. «Ах ты, наглец!» Опять смешки. Давид сглотнул слюну. «Садись!» Он сел. «Анна! Рейзи! Посмотрите, нет ли там еще кого-нибудь!» «Сейчас, фройляйн Шлингер!» — подобострастно ответили девочки. — Ах ты, противный грязный мальчишка! Волчица стояла перед ним, широко расставив ноги и уперев руки в бока. Девочки теперь смеялись открыто. Враг был у них в руках. Путь к бегству был отрезан, и самое обидное, что Ханнес, наверное, сейчас наблюдает за этим недостойным спектаклем из какого-нибудь укромного места. — Больше никого нет, фройляйн Шлингер. Опять подобострастно крикнули девочки. «Хорошо. Значит, у нас только один гость из мужского лагеря. Необыкновенный случай!» Снова взрыв смеха. «И как вас зовут, сударь?» Давид не ответил. «Разве вам не известно, что положено вручать визитную карточку или представляться по всем правилам, когда вы попадаете в общество дам?» Волчица повысила голос, и глаза ее сузились еще больше. «Хорошо. Имя мы выясним позже. Это нетрудно. И долго ли вы лежали здесь в кустах?» Давид молчал. Он думал о записи, которая в самое ближайшее время появится у него в дневнике. «Значит, долго», — заключила волчица, схватив его железной рукой. Давид молчал. «Так в придачу к рассудку ты потерял еще и голос?» Давид чувствовал, что ее бешенство глубоко и неподдельно. В глазах горела ненависть. «Как я понимаю, ты пришел сюда, чтобы подглядывать, чтобы удовлетворить...» Она ударила его по щеке свои грязные, гнусные желания. Девочки возмущенно зашептались, словно грубая правда открылась им лишь после того, как волчица так откровенно сказала об этом. Давид испуганно поднял на нее глаза. Снизу ее зубы казались синими. «Или...» — сладким голосом продолжала волчица. «Ты хотел полюбоваться своей подружкой? Хотел увидеть ее без юбки?» Давид отчаянно замотал головой. «Нет, у него никакой подружки!» Но волчица истолковала этот ответ как утвердительный. «Ага! Теперь понятно. Пожалуйста, будь любезен, покажи нам свою избранницу!» Давид с ужасом смотрел на нее. Стиснув синие зубы, волчица ткнула рукой в притихших вдруг девочек. «Ну-ка, покажи мне ее!» Ее дружелюбный тон не предвещал добра. «А не покажешь, пеняй на себя!» Давид ни минуты не сомневался, что ей ничего не стоит вздуть его, но он только слабо покачал головой. Взгляд его скользнул по лицам. Высокая блондинка, которая загорала на солнце, маленькая брюнетка со вздернутым носиком, девушка с добрыми глазами и круглой грудью. Кого же выбрать? Но что-то говорило ему, что он не сможет этого сделать. Вдруг его глаза встретились с большими черными глазами. Довольно высокая худенькая девочка, темноволосая, с белым лбом, смотрела на него совершенно открыто. Как только их глаза встретились, ее губы шевельнулись. Давид отрицательно помотал головой. — Ну хорошо, — прошипела волчица, — значит, мы тебя высечем. Рези, найди подходящую хворостину и побыстрей. У Давида сердце ушло в пятки. Наконец волчица остановилась перед ним с хворостиной в руке. — Ну как? Сам спустишь штаны или тебе помочь? Давид чуть не плакал, но шевельнуться не мог. — Хорошо, — сказала волчица, — тогда остается одно. — Нет! — вдруг сказал чей-то голос. Это была та черноглазая девочка. Она сделала шаг вперед. — Он мой друг, — твердо сказала она. — И никто не посмеет тронуть его. Тишина. Растерялась даже волчица. Черноглазая девочка подошла к Давиду. Она оказалась выше его ростом. Лоб у нее побелел еще больше. Она серьезно смотрела ему в глаза. Кто-то хихикнул. «Прекрасно, София!» — мрачно проговорил волчица. «Раз это твой дружок, ты сама и высечешь его розгой, понятно?» «Только по рукам», — сказала София, не спуская глаз с Давида. «Хорошо», — согласилась волчица. «Начинай». София кивнула и начала стягать его по рукам. Давиду было больно, и он видел, что ей это неприятно. Однако никто из них не издал ни звука. Вернее, уже в самом конце у нее в груди что-то дрогнуло. Она словно всхлипнула и быстро глотнула воздух. Наказание было окончено. Она снова посмотрела ему в глаза и скрылась за спинами девочек. Давиду пришлось назвать свое имя, чтобы волчица отпустила его обратно в лагерь. Она все равно узнала бы его. Он шел через лес и плакал из-за предательства Ханнеса, из-за всего, что ему пришлось увидеть и пережить. Да и руки тоже болели. Но главной причиной его слез были черные глаза и короткий всхлип девочки, которую звали София.